Кроме того, он точно был на листовках розыска, которые я запоминал. Если я верно помню, его подозревали в участии в революционном движении. 30 лет – это как раз срок давности за подобное. Так что путешествие в поисках волшебства имеет куда более прозаичную причину. Не удивился бы, будь он нашим шпионом с подобной легендой, но далеко не факт. В любом случае, маг огня он достаточно известный и, по слухам, сильный. Был наемным дуэлянтом в Европе, но в войнах не участвовал. Выглядит он старше из-за седой бороды и волос, но ему всего 57 лет. Для пятого уровня этот возраст считается гораздо ниже среднего. Мысленно я старался проанализировать артефакты и физическую готовность этого человека. Записи его боев я не видел, но трость определенно состоит из стали или имеет скрытый клинок. Рост ниже среднего, старается казаться медлительным, но структура тела определенно развита. То есть он весьма физически крепок. Морщин минимум, только мимические около глаз. Реальный возраст, если не учитывать седых волос, в районе 40-45 лет. Амулет скрыт. Когда ректор опускал микрофон, я заметил магический узор на его запястье. Он был мне знаком и до воскрешения. Это ускоренная активация пламенной плети, магического кнута из раскаленной плазмы. Я таким получал не один и не десяток раз, поэтому могу точно сказать, что штука неприятная. Если не заблокировать мечом или не сбросить сразу, остаешься без руки. Впрочем, заклинание имеет массу минусов, поэтому подобраться к магу с подобным оружием не так уж сложно, если пережить первую атаку. Мысленно я начал сражение себя версии грача против мага огня с двумя плетями, постепенно переходящего на иное волшебство. Без пистолета и взрывчатки было бы сложно, но на этой арене был песок. Если его бросить в глаза противнику без амулета вовремя, можно прервать заклинание и сблизиться. Дальше многое решала реакция противника, но в бою один на один я бы поставил все же на него. Наверняка у него есть защитные артефакты, которые не дали бы мне взять его в захват или лишить воздуха. В своем воображении я проиграл. Вот со снаряжением вариантов гораздо больше. Но разыграть реванш я не успел. Скучная речь завершилась, и следующей к микрофону пошла аспирантка. Многие из вас в курсе, кто я, но представлюсь. Я, Валерия Ростова, бывшая участница командного соревнования Кубка мира. Моя роль – призыватель. Сейчас я – секретарь в администрации ГИУ-2, учитель призыва и магической графики, а кроме того назначена тренером университетской команды, произнесла она. Далее было немного бесполезной информации об ее прошлом, после чего женщина вернулась к сути. В связи с изменениями в тренерском штабе сборной страны, было решено провести еще один круг отбора для кандидатов во все составы сборной страны. Преподаватели получили право отобрать выделяющихся кандидатов и зарегистрировать их, однако в нашем ГИУ-2 был проявлен поразительный энтузиазм, почти половина от общего числа студентов оказалась заявлена. Поэтому отбор будет сокращен. Независимое измерение объема отменено, вы практически все его проходили. Поэтому сегодня и завтра будет смотр талантов, а послезавтра финальный тест. ТЦ, сама же недавно говорила об ином. Хоть самому искать коммерческое бюро по замеру волшебных характеристик. Впрочем, это сейчас было вообще не важно. Я не особо склонен мериться чем-то, ведь в свое время грачом частично стал как раз за наличие волшебного таланта, показавшегося ученым рекордным. Это главе клана не обязательно быть одаренным или хотя бы средненьким магом, работу-то за него выполняют другие, он только руководит. А вот для становления грачом нужны предпосылки, и я был признан идеальным материалом для эксперимента, провального по признанию практически всех. Все-таки бессмертный с высоким восприятием, далеко не то, чего многие желали видеть в результате. Я, разочарование клана. Однако все оказалось куда сложнее. Пока я размышлял о прошлом, одновременно продолжая упражнение с маной, к микрофону подошла последняя, кто забрался на сцену. Та, кто убил норвежского пса. Я не сильна в речах, я новый главный тренер сборной. Мое имя — дело десятое. Просто выложитесь в ближайшие дни на 3000% и еще чуть-чуть, произнесла Аркадия, смотря исключительно в одну точку, а именно на меня. Тем временем ко мне подсели с двух сторон двое. «Слышь, Гигадрач», — сказал мне князь с незапоминающейся фамилией, — «слабо сделать ставку, он же Гигаграч, Семен», — усмехнулся с нескрываемым отвращением Давид Грачев, — «не принижай, я не знаю, откуда это чучело, но он даже не понимает оскорбления и провокаций. Короче, с поединками возня нам не нужна, но с организаторами я поговорю, Нас сведут в проверочных боях. Ты только пройди первый круг отбора. Да, Короч, давай сделаем ставку. Если ты победишь нас, мы тебе выплатим 10 тысяч рублей. Это большие деньги. Ха-ха, огромные. Месячные карманные от моего бати. Так вот, Гигушечка, когда проиграешь, мы хотим твою жену. На одну ночь, ну и ты из универа свалишь, а то глаза мозолишь, усмехнулся князь. Могу поднять ставку до 1 000 000, отчисление каждого проигравшего и ставка через договор. Ну, а про жену? Нет, внешне спокойно произнес я, но внутри меня от чего-то полыхнул гнев на эти пустые и наглые слова. Если не засыте поставить, жду во втором круге. Поверьте, вам будет плохо. Эф-эф, ты угрожаешь мне? Скривился князь. 1 000 000? Да хоть 2. Легко делать ставку на то, чего у тебя нет. Вот ты дно. Рассмеялся мой внучатый племянник. Я опустил руки во внутренний карман мантии, вошел по памяти в приложение, ввел пароль и достал смартфон. Вопросы? Спросил я у аристократов, в глазах которых появилась жадность. Все же доступ наследников к деньгам далеко не полный, да и сумма на моем счету считалась достаточно высокой. Цензура? Мы согласны. Глава 20. Первое испытание. Требуется при помощи волшебства уничтожить защиту флага. На способы нет ограничений, но времени каждому на его участке дается ровно 1 минута. Заявила Валерия Ростова в микрофон перед стартом отбора. Поле стадиона будет поделено на зоны, где одновременно будут проходить испытания. Номер квадрата и ваше имя будет появляться на табло сразу, как только вы станете 3-м в очередности. Начнут же отбор действующие участники сборной ГИУ-2. Вскоре на поле разбрелись инструктора, а следом за ними распределились участники. Из них мне известны были разве что Колобков, Быков и Варвара. Их тренировки и волшебство я уже видел, поэтому интересовали меня сейчас флаги. Попасть в сборную страны для меня было необязательным, но желательным в рамках работы на Салтыкова. Охранник все же куда подозрительнее, чем отдельный участник. Если хорошо выделюсь, даже покушение может быть перенаправлено с великой княжны на меня. Впрочем, суть опасности для варвары шкипер так и не раскрыл. Да и уверен он в ее безопасности, словно есть какое-то нерушимое пророчество. Подобные дают маги о своих потомках на смертном одре. Штука редкая настолько, что вряд ли причина в нем. В учебниках о них ни слова, а в своей жизни я слышал о них лишь 3-жды. В детстве из сказок, и 2-жды при бытности грачом. Лично я не знаю участников подобных предсказаний, так что проверить не могу. Однако люди при мне обсуждали достаточно простой факт. Нерушимое пророчество практически всегда говорит о смерти того или иного человека, нередко весьма обезличено. Но убить фигурирующих в тексте до его исполнения считается маловероятным. Ха-ха, не удивился бы, храни меня такое. Пока я мысленно развлекался, маги сборной достаточно быстро разобрались с флагами. Я же отметил, что применять им пришлось далеко не самую слабую магию, а иногда и по несколько раз. Варвара и Колобков, участники национальной сборной, легко уничтожили цель. А вот Быкову пришлось применить 2 заклинания. Его талант все же был в создании фигур, а любимые заклинания были защитными или на создание ловушек. ХМ, интересно. Это заставило задуматься. Флаг представлял собой полотнище с магическим рисунком, на котором сама собой возникала цифра очков его защиты. Чтобы победить, требовалось довести показатель до 0. Тогда цвет ткани становился белым. Каждую секунду восстанавливалась 1 защиты. Счетчик урона, похоже, зависел от площади, а не собственно от мощи удара. Это было легко понять после просмотра чужих атак. Грачев Денис Д. Зона 4. Я отправился в указанном направлении. Передо мной в очереди была пара старшекурсников, а внутри зоны пыжился незнакомый мне парень с 1-го года обучения. Он был магом воды, судя по всему, 2-го уровня. Но вместо нескольких ударов элементарной магии зачем-то решил применить волшебство 2-й. Судя по всему, выбранный прием был ему плохо знаком. Скопившаяся в шар вода непослушно рванула прямо в его руках. В тот же миг парень оказался за территорией арены, а вот во флаг попало всего несколько капель, которые не сняли и 1 прочности. То есть зависимость от урона все же имеется. Следующая пара старшекурсников достаточно просто первоуровневыми навыками разделалась с флагом за 3-4 атаки. Оба были магами огня. Далеко не факт, что вскрытие защиты – гарантия для прохождения дальше. Впрочем, учитывая главного тренера в лице одной из моих жен, итог для меня куда менее предсказуем. Все происходящее может быть просто спектаклем для какого-то итогового результата, а может и не быть. Все-таки Аркадия – персона весьма специфичная, называемая некоторыми даже святой за ее благотворительность, жертвенность и прочее. И эта странная особа даже пеклась о грачах, когда ее охраняли. Приносила пирожки, которые сама готовила. Так что ждать от нее можно чего угодно. Тем более до сих пор не понимаю смысла свадьбы. Ну, спас и спас, с кем не бывает. Кто ее и зачем подговорил? Она контролирует варвару, или же это вообще не Аркадия, а мультяшка? Эй, что встал? Твоя очередь, Грачев. Подтолкнул меня инструктор к флагу. Минута пошла. Ради интереса я подошел к цели и для начала со всей силы ударил рукой в защиту. 199, 100. Понятно, есть допуск для минимального урона, но в остальном один удар равен единице. Изморозь охлаждения, пробубнил я. В следующее мгновение мир накрыл холод, а флаг сразу же побелел и даже застыл. Пока я отходил, неожиданно раздался хлопок и треск. Я обернулся, полотнище упало на землю. Ресурс кончился, удивленно смотрел инструктор и начал запрашивать замену в рацию. Я же усмехнулся. Похоже, я недооцениваю свое ежедневное оружие. Номан и собрал его применением не так уж много. Я подумывал использовать узоры, но они вполне могли не впечатлить предвзятого зрителя, поэтому я выложил один из явных козырей, который уже применял при Аркадии. Вот так надо. Раздался вопль с соседней зоны, там флаг оказался во власти небольшого извержения лавы. Флаг терял защиту 3 секунды, но мой внучатый племянник от чего-то считал это достижением и надменно озирал округу. Судя по всему, он не смог применить свою магию в нужном месте, иначе так долго защита не падала бы. Все же лава – мощное волшебство из смеси огня и земли. Либо парень маг материи или даже Гресса, либо у него просто особенный огонь или земли. Скорее всего, все-таки пламя, судя по его взрывному характеру и импульсивной глупости. Маги земли основательнее и зачастую внешне спокойнее. Я подошел к Валерии Ростовой. Если я пройду, меня как-то уведомит, уточнил я. На занятии преподаватель скажет, или оповестят через сообщение на телефон, произнесла аспирантка, а затем уточнила. Ты применил свой талант, с моей точки вообще ничего не произошло, но бить флаг долго, надо наносить удар чаще, чем раз в секунду, причем с достаточным уроном. Ты совершил глупость. Нет, спокойно ответил я, не собираясь расшифровывать. Когда же я поднимался по трибуне в сторону лестницы на выход, услышал. Смотри, этот придурок бил по флагу. Первокурсник, что еще ждать? Деревенщина еще, наверное. Мысленно я усмехнулся. Удар, в который я вложил максимум силы, мог разрушить несущую колонну стадиона, но для флага он был всего лишь единичкой, равной одной пуле или одному удару мечом обычного человека. Знание этого сокращало выбор тактики, но не только мне. Следовательно, если строить свою атаку на базе глупого, можно удивить врага. Я покинул стадион и отправился тренироваться дальше. Мое тело все еще развивалось. Чем больше я его нагружал, тем быстрее оно наливалось силой. Мышцы росли быстрее, чем до моего воскрешения. Глупо было бы этим не воспользоваться, но в голове сидели мысли о возможной линьке. Подходя к корпусу, где я проживал, отметил двух неприметных людей из числа охраны варвары. Один странно смотрел в кусты под моим окном, другой был у входа в невидимости, но его выдавала вмятина на газоне. Я вернулся в свою комнату и собирался принять душ, после которого наведаться в столовую для ночного жора, но остановился. «Если тебя не видно, это не говорит, что тебя здесь нет», – проворчал я. Упражнения с маной улучшали магическое зрение так, что теперь я пусть не постоянно, но мог видеть больше, в том числе ауру стихии превращений. Судя по ее количеству, ко мне пробралась мультяшка, но пока не ясно, которая из них. На счет три заморожу всю комнату, произнес я и начал переодеваться, чтобы не терять время. 1. Я сбросил уличную форму в корзину для грязного белья, вытащил свежие полотенца из шкафа и подошел к другому, откуда собирался взять белье. Здесь не было и следа маны превращения, поэтому я спокойно открыл дверь. «Добрый вечер, варвара», – поздоровался я, взял нужные мне вещи и закрыл дверь. Подумал и провернул ключ, чтобы закрыть. Я же должен печься о ее безопасности. «До свидания, варвара». 2. После этого подошел к кровати. Именно из-под нее шло больше всего маны. Поднял матрац и посмотрел под решеткой. Никого. Странно. Именно отсюда казалось, что идет максимум. Не превратилась же она в носок или гантель. Оба предмета были подозрительны, ведь один я бросил ранее в корзину с бельем, а снаряды хранил в углу комнаты. Ну, я в считалочках плох, затянуть не смогу. Предупреждаю, будет очень холодно, сказал я, поднимая гантель. Пара лишних упражнений казалась не лишней. Маны-то нет, значит, предметы мои, но их зачем-то переместили. Сделав по одному подходу каждой рукой, я положил снаряд на место. Краем глаза я уже заметил, что мои-то гантели все там же. Три, что ж, возможно, прощай, кто не спрятался, немного умрет. Изморосех, начал я. Стой, не выдержала лампа на столе и превратилась в Марию Красову. Вроде бы, в нее. Одна из причин, почему я делал упор на магическом зрении. Надо научиться определять мультяшек и перевертышей. Если Аня научится контролировать свою ехидную мимику, я ее вообще не опознаю. Пока же ее часто выдают проскальзывающие выражения, но ведь она может научиться сдерживаться. Ну, хорошо, что надо? Спросил я, глядя в глаза этой брюнетке. Она же изучающе смотрела на мое тело и только через 3 секунды ответила. Поговорить надо. О чем? Уточнил я. Раз уж моя дочь любит тебя, надо понять, что ты за человек. Жестокий тиран, убийца и вообще Грачев, заявил я. Сомневаюсь, ты явно на себя наговариваешь, произнесла женщина и покосилась на гантель под кроватью. Ты симпатичный и сильный, да уж, шпион из нее хреновый. Хаем, понял вашу тактику. Собираетесь показать, что не против нашего брака, тем самым выудив бунт у своей дочери. Хвалю, но она не настолько глупа. Манипуляция читается слишком просто, пожал я плечами. Еще и умный, заявила женщина и сделала шаг в мою сторону. ТЦ. Но, у вас было время со мной сразиться, сейчас же я занят по распорядку, а его негоже нарушать, проворчал я, погасил молнии на руке и отправился в душ. Пофиг, что там за собрание, не хочу связываться с еще одной пешкой Салтыкова. Интерлюдия. Комната Дина Грача. Мария Красова несколько озадаченно смотрела в спину этому странному человеку. Его поведение определенно не было нормальным и не вписывалось в ее сценарий. Псих какой-то. Как можно проигнорировать голую меня, а тем более угрожать? Буркнула женщина, превратилась в ворону и вылетела в окно, так и не вернув настоящую настольную лампу, которую выбросила всего несколько минут назад на улицу. Спустя еще минуту гантель чихнула, после чего превратилась в варвару и подошла к шкафу, держа в руке носок. «Твой Денисочек ушел, продолжим нашу игру, ты же так хотела к нему пробраться, даже в корзине с бельем что-то искала. Ну, вот твоя добыча, носок», ехидно улыбаясь, произнесла младшая мультяшка, полностью проигнорировав поведение своей матери. Та была ей неинтересна, Аня не могла ощутить эмоций другой мультяшки. А вот в шкафу клубился ворох таких эмоций, что у Некрасовой просто перехватывало дыхание. Ну, или это был все же запах носка, который она держала в руке. Зачем он закрыл? Пробормотала копия блондинки и открыла дверь с оригиналом. Ты что творишь? Ну, он же меня не выпроводил, значит не против. И вообще, я их складываю, заявила великая княжна, по которой сохла вся мужская половина студентов и еще куча людей, видевших ее по телевизору. Сейчас она стояла в шкафу и держала пальчиками перед собой мужские трусы. «ФФ», засмеялась мультяшка. «Они ж новые, даже бирки не срезаны». «А-а», протянула девушка в шкафу. «Так вот оно что, но все равно должен быть порядок». «Ага, вон у него порядок, а в твоих мозгах бардак». «Варвара, пора валить, этот ушибленный нас точно заморозит, иначе он тебя бы не запер. Он маньяк». «Как так, маньяк?» «Не испуганно?» А непонимающе пробормотала великая княжна. «Шкаф с тобой закрыл, чтобы прийти после душа и цензура тебя до утра. Счастливая, первой отхватишь свою брачную ночь», выдавая себя радостной и очень широкой улыбкой, заявила мультяшка. «Цензура – это то плохое слово, которое как заняться любовью», медленно и тихо пробормотала оригинальная блондинка. Аня Некрасова в тот же миг быстро захлопнула шкаф. Эмоции варвары начали пьянить ее страхом, похотью и смущением. «Нет, не едет, я не готова, выпусти», начала тарабанить в дверь девушка. Ключ повернулся. Великая княжна резко распахнула дверь и сбежала из комнаты. «Хо, класс, обожаю тебя, подружка». «Я сыта», усмехнулась мультяшка, продолжая вдыхать оставшийся флёр эмоций. «Сколько раз еще удастся тебя развести-то?» Это был уже далеко не первый набег этой странной парочки на пристанище Дениса Грачева. Аня села на его кровати, начала болтать ногами на ней. От варвара она получала магическую пищу, от местной столовой физическую. Потребности на сегодня она не ощущала, но сытость не отменяла развлечений. Девушка уже подумывала превратиться назад в гантель. Она задумчиво вернула носок в корзину. Где-то в коридоре послышались шаги. Не Грачев, шумно, каблуки. Женщина, варвара вернулась. Нет, походка тише. Тогда кто? Пронеслось в ее голове. Она быстро рванула под кровать. Все-таки превращение в предмет не так влияло на разум, как во что-то мелкое и живое. Но одно дело, когда знакомая ворона подлетает к окну, совсем другое что-то интересное. Так что она быстро выпрыгнула и стала настольной лампой. Дверь распахнулась. В комнату вошла женщина в красной шубе. Она посмотрела направо, затем налево. «Зачем же разводить сквозняки?» — пробормотала вошедшая и закрыла окно. После этого она красивым жестом сбросила свою одежду и осталась в одном нижнем белье и блестящем магическом узоре по всему телу. Затем она подошла к кровати и села на нее. «Какая скрипучая!» – удивилась Аркадия, а это была именно она. Она попрыгала и покачала кровать, с каждым разом та издавала все более жалобный звук. «Нет, так дело не пойдет!» – чему-то возмутилась третья жена Грачева, подняла шубу с пола, натянула ее на себя, подпоясалась и ушла. Аня вернула себе истинный облик и задумчиво начала болтать ногами со стола, но шаткая деревянная конструкция не оценила этого и начала шататься куда сильнее, чем девушке хотелось бы. Она немного подумала, с усмешкой вытащила пару сувениров для варвары, превратилась в Марианну Лепоту и спокойно пошла в свою комнату. Ден Грач, как бы я ни выкручивал смеситель, не ощущал дискомфорта. Однако в горячей воде иногда возникали оповещения о получении урона. В холодной подобного не происходило. Я подошел к запотевшему стеклу и быстро нанес на него узор. В следующий миг пар взбаламутился возникшим морозом и опал вниз подобием снега и града. Я дернул ноги, которые покрыла мелкая корка инея. Да, этот узор объективно эффективнее во влажной среде. Это значит, что надо попробовать его совместить. Сделал я вывод вслух, что было куда интереснее. В Усье работала магия рун, в то время как обычное волшебство нет. Чуть ранее блеф был проверкой личности мультяшки. Аня Некрасова не повелась бы на изморось охлаждения, а вот другая выдала себя. Впрочем, Мария Красова и не пыталась превратиться в кого-то еще в этот раз. Все-таки мультяшки – странные особы. Если можно превратиться в себя в одежде, зачем щеголять без нее? Ладно я, мне все равно, но в человеческом обществе это точно не норма. Я закончил мыться, вытерся насухо и оделся во все чистое. Надо перед сном осознать часть учебной литературы. Спать не хотелось, но организму требовалась передышка. Ведь в случае чрезвычайной ситуации может понадобиться долгое время не спать. Пока я размышлял, здание содрогнулось. Удар был сильным, словно от взрыва неподалеку, но следом не последовало ударной волны. Изморось охлаждения. Проверил я антимагическую защиту, та работала, талант не активировался. Я бы предположил, что варвара применила свой талант рев земли, но он отличался по звукам и не был таким тихим. Неожиданно ожили громкоговорители по всему коридору. Оттуда раздалось: «Внимание! Внимание! Экстренное оповещение! Всем студентам проследовать в убежище! Это не учебная тревога! Повторяю! Всем студентам срочно проследовать в убежище!» Глава 21. Уже больше минуты повторялась запись одного и того же оповещения. «Внимание! Внимание! Экстренное оповещение! Всем студентам проследовать в убежище! Это не учебная тревога!» Повторяю, всем студентам срочно проследовать в убежище. Либо случилась чрезвычайная ситуация, либо кто-то ленивый и умный загоняет в нужные ловушки свои цели. Я вернулся в комнату. Варвары здесь не оказалось. Линии гантели тоже, а носок висел из корзины. Без понятия, что здесь происходило, но одно точно. Рядом с мультяшками маны не было. Остаточная магическая энергия ранее висела в стороне, скорее всего, где был первый момент превращения. Получается, в новом облике они демаскирующую ману не выпускают. Хреновая информация с точки зрения поиска, но допустимая. Так в случае опасности им куда сложнее попасть в неприятности, если просто пересидеть. Я не стал запирать комнату, все равно замок вскрыть или сломать при желании можно просто, если упереться ногой в стену, и не требуется при этом обладать суперсилой. А красть сейчас у меня нечего, для снятия денег со счета требуется знать пароль, а смартфон постоянно со мной, он был даже в ванной, а дверь я не закрывал, чтобы видеть одежду с ним. Впрочем, дело было не столько в деньгах, сколько в ожидании звонка. Если бы Салтыков позвонил и что-то сообщил, проще узнать все сразу. Вот и сейчас, передвигаясь на улицу через окно, дзынь, восстановление структуры, обнаружена помеха, извлечение инородного тела, восстановление структуры, процедура завершена, ХМ, кто додумался его закрыть, возмутился я, падая в клумбу, место оказалось не самым удачным, я сломал свою настольную лампу, одновременно ею пробил себе ботинок, непорядок, не люблю такое, проворчал я. Великая княжна и девушка-топор ни разу не закрывали окно. Ворона же не могла прилететь назад и закрыть на замок снаружи. Следовательно, либо теща-мультяшка вернулась, либо приходил кто-то еще. Будучи внутри здания во время небольшого землетрясения, было сложно ощутить источник. Здание особо не пострадало. Похоже, моя чувствительность усилила ощущение от произошедшего. Я навострил уши, но звук из громкоговорителей все перебивал. Я постарался вслушаться, игнорируя его, но не смог. В один миг в нос ударила животная вонь, а я ощутил ритмичное постукивание почвы. Я повернул голову в направлении. Обычная лошадь-зебра, осел, трое животных пробежали друг за другом. Тут до меня дошло, что аспирантка упоминала живой уголок, куда она собирала призванных мышей, которые сами лезли в рот. Я припомнил схему университета. Живого уголка там не значилось, но направление бега животных было от факультета биологии волшебных видов. Туда я и направился, хотя все три существа не имели и намека на магическую суть. Практически всегда уже на первом уровне монстр будет иным. Его внешний вид меняется в размерах, либо демонстрирует нестандартный окрас, если уж не напрямую волшебство. В моих мыслях картина складывалась, что какой-то лазутчик для наведения шороху выпустил животных, а сам охотится за целью. Надо бы найти варвару, но сейчас это было весьма сложно осуществить. Надежнее казалось уничтожить текущую опасность. За великой княжной наверняка сейчас следит ее охрана. Не прошло и минуты, как я был около огромного здания. Как и полагает учебному помещению ночью, здесь людей не наблюдалось. Даже охрану заменяли камеры и, судя по отблескам в окнах, роботы-обходчики, да и тени на всех этажах. Ни крови, ни рыков, ни криков пока я не обнаружил, но благодаря следам животных я дошел до источника, откуда они сбежали. Это место было двухэтажной пристройкой к основному зданию. Оно плавно спускалось вниз по склону, приобретая еще три этажа. Можно было заметить вольеры и клетки. Слишком тихо для зверинца после толчков. Либо там есть хищник, либо там всех кто-то уже съел. Я как раз планировал покушать, поэтому не отказался бы от нового навыка. Я вошел внутрь через пробоину в стене. В нос просочился тонкий, едва уловимый запах крови. Я двинулся дальше, особо не скрываясь. Чем искать непонятную тварь, намного проще поймать ее на себя. Однако по нулям. Разрушение есть, но ни крови, ни тел. Нечто было очень сильным, но на строительной пыли после разрушения оно не оставило ни единого следа. То есть либо не имеет плоти, либо передвигается не по полу. Однако на потолке или полу пока тоже никого не обнаруживалось. Клетки ломались на высоте около 2 метров, причем раздвигались, а не пробивались. След в особо мелких ячейках был практически круглым. Идей, что это за тварь, у меня пока не возникло, хотя я изучил учебники по охотничьему делу одними из первых. Но это существо определенно уже убило очень многих животных. Я ощутил едва уловимый свист и резко дернулся в сторону. Мимо меня пронеслось что-то прозрачное и едва уловимое. Я дернул рукой и попробовал схватить. Ладонь мгновенно прилипла, а по инерции меня дернуло вперед, а затем куда быстрее назад, словно катушка собирала леску. Спустя миг я оказался в зубастой пасти небольшой ящерицы. Изнутри она оказалась видимой. ТЦ. Пришлось выделить достаточно мощный заряд. Отверстие в клетках совпадало с шириной тела этой твари, но она определенно не могла быть источником того мощного толчка. Затем я оторвал чешуйку и попробовал на вкус. Пока не стану убивать, но связать лишним не будет, так что я быстро, но старательно начал чертить на земле узор куском арматуры, одновременно размышляя о предоставленном выборе. Доступные пути. 1. Увеличение силы. +2. Плюс увеличение тела. +2. 2. Пассивное умение. Невидимый алмазный каскад. С каждым мгновением невидимости требует больше энергии на поддержание, но защита становится прочнее и увеличивает характеристику силы. Активируется при закрытии глаз. 3. Активное умение. Язык-стрела. Язык выстреливает с огромной силой, попадая всегда в цель, даже спрятавшуюся за преграду. 4. Улучшение строения тела. Мускулы малого дракона увеличивают силу и гибкость тела по мере пресыщения, повышает вес. Внимание! Возможно некорректное взаимодействие с имеющимся умением. 5. Улучшение строения тела. Пищеварительная система дракона иллюзий мгновенно переваривает получаемую пищу в энергию, но с пониженным коэффициентом пользы. Активное умение меня совсем не интересовало. Пищеварительная система дракона иллюзий казалась хорошим выбором, но пусть в описании не было слов о конфликте с другими навыками, у меня уже было очень много улучшений для усвоения пищи и энергии. Хамелеон явно не был особо высокоуровневым существом, поэтому я начал подозревать, что могу ухудшить текущую ситуацию. Увеличение размеров тела не было мне интересно, хотя сила была неплохим показателем. Однако невидимый алмазный каскад и мускулы малого дракона казались куда интереснее. Вот только ранее я уже получил улучшение мышц, отведав один моллюск. Но там говорилось только об увеличении плотности, о гибкости и силе ничего. Однако было сразу два минуса. Повышение веса и некорректное взаимодействие. А вот умение, совмещающее в себе невидимость, защиту и трату энергии, казалось намного интереснее. Было немного обидно, что снова никакой дельной атаки в выборе не оказалось. Не считать же мне атаку языком за такую, ведь в моем исполнении этот навык явно бесполезен. Требуется улучшение тела с выдвижным языком, чтобы этой стрелой в кого-то попасть. Поэтому я остановился на защите, хотя невидимость у меня уже имелась. Отдельно было непонятно, почему у этой твари был не камуфляж. Пока я делал выбор, я прошел по территории живого уголка. В подземной зоне оказалась огромная клетка, прутья которой были испещрены рунами. Хотя прутом назвать арматуру шириной с мою руку все-таки сложно. Да и была она поставлена достаточно часто и в два ряда. Никаких надписей или стендов я не заметил, на полу был бетон, на котором не осталось следов. Кроме того, дверца была просто открыта. Однако, судя по бамбуку, на котором имелись следы чьих-то зубов, здесь был не хамелеон. Оттиск был многократно меньше, да и ящерице больше подходил полупрозрачный вольер немного вглубь здания. Там на стенде можно было заметить нарисованные формы от простого хамелеона к малому дракону иллюзий, кормление призванными насекомыми и ядрами монстров. Я двинулся дальше. Если хамелеон мной подозревался в уничтожении большей части существ в клетках, то внутри живого уголка явно были монстры, которые должны быть еще опаснее. Однако я шел, а клетки были куда меньше, да к тому же стояли пустыми. Внутри не было ни следа от животных, что значились на стендах, ни намека на какого-то хищника. Двери закрыты, решетки не тронуты, но судя по кормушкам и поилкам, питомцы здесь были. Неожиданно я услышал крик: «Моху, убери когти! Это же я, Лера, я заботилась о тебе!» Голос точно принадлежал аспирантке, но это было вторично. Я рванул на максимуме скорости в сторону звука, краем глаза заметил едва уловимую взвесь маны то ли синего цвета, смерть возрождения, то ли голубого, эволюция превращения. Это оказалось не так просто, пришлось сломать по пути сразу три двери, забаррикадированные изнутри. В одном из промежуточных помещений была сломана витрина аварийной кнопки с микрофоном. Похоже, именно отсюда был подан сигнал скрыться в убежище. Я обратил внимание, но почти не сбавил скорости, анализируя обстановку по памяти. Я выбил еще одну дверь. «Моху, давай я призову твоих любимых жаб и мышек. Хочешь, целую гигажабу? Ну, Моху», торговалась Валерия Ростова с каким-то странным созданием. Осознавать, что это за тварь, можно было и потом. Сейчас меня интересовала его шерсть. КХМ, конечно же, спасение человека. Да, не голод на навыки, а спасение человека. Я очутился перед аспиранткой и приготовился к нападению. Вот только передо мной странное создание наклонило голову и выдохнуло. Пююр, существо напоминало плюшевую игрушку с шерстью черно-белого цвета, вокруг глаз которого были огромные черные круги. Уточню, что это за тварь? Здесь еще есть люди? Спросил я, не оборачиваясь. Махуде, бамбуковый медведь, эксперимент по выведению мифического существа, очень быстро протараторила женщина. Грачев, как ты здесь оказался? Пришел на крик. Ты должен быть в убежище, заявила особа, которую я пришел спасать. В следующий миг этот моху начал неуклюже бежать ко мне сначала на задних лапах, но словно споткнулся, а на четвереньках резко ускорился. Монстр, если не учитывать габариты, это без сомнений было чудовище, оказался в забаррикадированном помещении. Конечно, он мог сюда попасть через вентиляцию с его-то габаритами. Вот только сейчас он вообще игнорировал меня, смотрел, словно сквозь. Так что я приготовился. Чтобы не пропустить тварь между ног, я наклонился, готовясь его поймать, но он предсказуемо прошел сквозь мои руки. В тот же миг мои мышцы напряглись, а от меня выделилась мощная искра, которой для мелкого тела должно быть достаточно. Я сделал ставку, что раз он спокойно прошел сквозь мое тело, на него сработает магия, как на существ теней. Однако в момент, когда я увернулся, мне пришлось резко ускоряться. Медведь вообще не заметил моего светопреставления и несся на аспирантку. Та зажгла и направила на монстра какой-то артефакт, но по взгляду было видно, что особой уверенности у этой женщины нет. В ее глазах нарастал ужас. Из небольшого жезла с изумрудом начал выдвигаться прозрачный слегка сероватый щит с едва уловимыми границами. А медведь тем временем взбрыкнул и бежал дальше на двух нижних лапах, выпустив когти из передних. Те были по длине практически с половину его лапы, так что дело здесь явно было в магии. Я выжал из себя максимум скорости. Все-таки Мишка не был особо проворным. Его сила явно заключалась в том, что он мог проходить сквозь материю. Однако я уж слишком просто его нагнал, но по легкому свечению понимал, хватать бессмысленно. Долбануть изморозью охлаждением тоже не вариант. Непонятно, подействует на монстра или нет, ведь волшебство может быть до сих пор подавлено, а вот расстояние до аспирантки маловато, если сработает, она может стать немного отмороженной. Так что какое-то время я был не охотником, а свитой. Между тем медведь несколько померк и прыгнул, явно целясь в район шеи женщины. Я попробовал схватить эту тварь ударом сверху вниз, но в момент, когда я хватал шерсть, медведь резко превратился в подобие помех и исчез. Ну, клок волос белого цвета я добыл. Программа минимум выполнена. «Это что за хренотень-то?» – спросил я. «Хренотенье есть. Вот только с хреном или тенями он не связан», – проворчала женщина, но артефакт не погасила, а направила в мою сторону. «Мне бы больше информации, если вдруг эта тварь вернется», – проворчал я. «Неожиданно взломали клетки, выпустили животных, а ты такой врываешься сюда, и я стану тебе доверять, Грачев, это уж слишком подозрительно», сохраняя дистанцию, угрожающе произнесла Валерия Ростова. «Верная предосторожность, но все равно мне бы хотелось больше информации», пожал я плечами и вышел из помещения первым, молниеносным движением забрасывая мех себе в рот, но не весь, часть я просто бросил вниз. Нужная информация отобразилась передо мной, некоторая удивляла, но выбор я предпочел пока не делать, равно как и не отвлекаться. Список оказался куда больше, чем я ожидал. «Если бы ты посещал живой уголок, ты бы все знал о Махуде», заявила аспирантка и прошла мимо меня, словно не опасаясь нападений. Затем сделала шаг и подняла брошенные мной шерстинки. «Не мусори, тем более мех хренотени, одно из главных достояний нашего живого уголка. Как скажите», проворчал я и пошел следом за барышней. Взвеси подозрительного цвета здесь уже не было, как и монстров. Эта хренотень была уж очень похожа на медвежонка. Попробовал я разговорить Ростову. «Ага, с 20-сантиметровыми когтями. Скажи еще, что это хомячок», усмехнулась женщина, повернув куда-то в сторону подземных этажей. «Ну, очень злой хомячок, который мечтает почесать себе спинку», проворчал я. «Так что, Валентина Степановна, может, расскажите, что здесь произошло?» Кто-то проник и вскрыл вольеры с монстрами. «Они начали охоту, не оборачиваясь и не поправляя меня», заявила Валерия Валерьевна Ростова. Я усмехнулся. Осталось понять, передо мной перевертыш, мультяшка, или ее взяли под контроль. Однако общая ситуация складывалась так, что это практически гарантированно Мария Красова. Только зачем она устроила столь опасный спектакль? Хотя мультяшки, насколько я понял, как раз и отличаются тем, что их логика зачастую отличается от большинства. Все же они бессмертные и принимают форму самых разных существ, что точно влияет на их разум. Я не заметил, чтобы кто-то из монстров вышел наружу. Возможно, что лошадь, зебра и ослик были направлены в сторону здания, где я живу, специально. Такое вполне могло быть. Вот только причины мне непонятны. Мультяшки кроме своего навыка еще могут быть волшебницами. Кроме того, еще и обладать артефактами. Никто не мешал теще щеголять передо мной голой, но не в истинном облике, в котором у нее точно были артефакты. Кроме того, родственницы девушки топора профессиональные воровки и мошенницы, а потому украсть артефакты она могла где угодно, чтобы использовать их сейчас. Мы шли по коридору, а я старался уловить светоманы, услышать звуки или унюхать кого-то, но не намека. Просто пустые клетки, вольеры и коридоры. Ситуация до сих пор остается малопонятной, так как снаружи мне казалось, что буянил хамелеон. Однако мог ли он не оставить следов убийства цели? Вполне, ведь выстрелил, приклеил животное и втянул. Вот только у ящерицы не было умений на увеличение пасти. То есть она бы наследила кровью, откусывая от лошади или кабана, следы которых я видел в вольерах. Получается, животных, по крайней мере часть из них, посетил кто-то еще. Например, какая-то хренотень. «Пиур», произнесло создание, о котором я только что вспомнил. В следующий миг черно-белый медвежонок побежал за поворот. «Махуде, подожди», крикнула поддельная аспирантка. Я быстрым шагом последовал за ней. Вряд ли монохромная тварь достаточно разумна, чтобы заманить нас в ловушку. В следующее мгновение послышался скрежет, и потолок рухнул. Но не на нас, а отрезая нам путь назад. «Пиур, пиур, пиур, пиур, пиур». Тьма расцвела блестящими белым светом черными глазами, а в следующий миг с лязгающим звуком начали выдвигаться когти. Глава 22. «И сколько здесь этих махуде?» – спросил я, выставив руку в сторону монохромных монстров. «Должен быть один», – пробормотала поддельная аспирантка, но голос ее расстроенным определенно не звучал, в нем были нотки, с которыми варвары Анна делили сокровище, для доступа к которому требовался амулет «Восход Сибири». Пока мишки просто пучили на меня глаза, я на максимальном восприятии просмотрел выбор. Создания временных или постоянных копий не было. Доступные пути. 1. Увеличение тела. Плюс 4. 2. Увеличение сродства со стихией пространства. Плюс 16. 3. Пассивное умение. Уменьшение тела по мере роста сродства со стихией пространства. 4. Пассивное умение. Экстремальный скачок. При малейшем уроне вы переноситесь в ближайшее место, которое считаете безопасным. 5. Пассивное умение. Выделенный рост. Увеличивает по вашему желанию ту или иную часть тела. 6. Пассивное умение. Скрытый дворец. Позволяет хранить внутри своей ауры пространство, предметы или существ. 7. Пассивное умение. Тайна повелителя пространства. Позволяет хранить внутри своей ауры производные организма. Когти, шерсть, экскременты и т.д. В бой дает возможность вернуть истинные размеры тела. 13. Активное умение. Пространственное скольжение, при активации позволяет пройти сквозь материю без повреждений. 15. Улучшение строения тела. Тайный белый волос. Вы способны запасти энергию в своих волосах до 10-кратного объема от нормы, при трате возможно выпадение. Предел зависит от текущего максимума. 16. Улучшение строения тела. Тайный черный волос забирает на себя весь урон, не передавая его остальному организму. Эти хренотени были существами стихии пространства, которая некоторыми особенностями была схожа со стихией тени. Судя по всему, отсюда и название. Книги в библиотеке описывали в основном монстров, которые водятся в природе Российской империи, могут быть легко призваны, а некоторые книги содержали отсылки на чудовища из других частей света. Вот только эти пространственные медведи мне там не попадались. А вот при воспоминании содержания атласа обычных животных я быстро вспомнил совпадение. Название «хренотень» здесь не подходило, а вот бамбук в клетке и уменьшение тела наталкивали на то, что передо мной монструозный бамбуковый медведь или же большая панда. Габариты такого зверя при плюс 4 к размерам должны быть далеко не маленькими, минимум 1,3 метра точно. Поэтому вариантов развития ситуации было очень много. Помещение было промежуточным, а потому небольшим и узким. Если бы мишки использовали увеличение габаритов и при этом свои фокусы с пространством, выпрыгивая из-за стен, то очень быстро нанесли бы кому-то из нас двоих раны. Благо, что мультяшка, что я, были бессмертными. Однако развитие после вытаскивания когтей оказалось странным. «Пюрер», рыкнул чуть продолжительнее один из мишек, а в следующий миг они превратились в подобие помех и исчезли, они атаковали нас». ТЦ, явно раздосадованно цыкнула поддельная аспирантка и уверенно пошла дальше. «У меня тут вопрос возник, а куда мы идем?» – уточнил я. «Я иду проверить секретный уровень, а вот ты должен был свалить в туман, Грачев, но силой времени принуждать тебя, у меня нет», – не совсем уверенно заявила барышня. Логика у нее не стыковалась. Она только что сообщила о секретном уровне живого уголка. Настоящий работник императорской семьи после такого покрылся бы пламенем нарушения клятвы или хотя бы искрами наказания от клейма. А здесь вообще все норм. Прем дальше. Не верю, что способностям мультяшки Некрасову обучала эта женщина. Кроме того, со стороны девушки топора есть открытое неприятие своей матери, но вряд ли это привело к самообучению. Впрочем, лезть в отношения между людьми такому, как я, было бы глупо. Так что пока я просто пытаюсь проанализировать. Хотя слухов о том, что у мультяшек не все дома, в смысле они ведут себя отлично от обычных людей, достаточно распространены в сети и работах, что я встретил в библиотеке. Девы-полудопельгангеры, как их стали называть научно, были описаны в двух книгах в перечне модификаций человека на базе навыков или волшебных неожиданностей. Грачи там тоже были отдельным параграфом, но в рамках весьма устаревшей информации о тех, у кого всего одна способность. Если же говорить о мультяшках, ученые знают об их существовании, но приводят только теории того, какова их природа. И здесь нередко возникали гипотезы о пересечении их с мимиками. Одна из особенностей этих монстров – прогресс с разума до уровня человеческого к 20 уровням. Есть теории, что мимики – это душа, запутавшаяся в мане или призрак, сохранивший волшебную суть, но утративший память. Смысл в том, что эти монстры сначала питаются травкой или деревьями, иногда превращаясь в кого-то, а иногда в истинном подобном облаку виде расщепляют цель. Позднее они стараются охотиться на насекомых, затем переключаются на более крупную добычу, а в итоге могут начать притворяться людьми и вполне успешно скрываться среди них. Только ученые не смогли понять, зачем это требуется мимикам. Пока я размышлял, а заодно анализировал еще раз перечень умений хренотени, мы прошли по узкому коридору, а затем по лестнице. Фактически я сейчас был соучастником вторжения, однако решил подыграть Красовой. Она явно к чему-то двигалась достаточно целенаправленно и весьма бодро. Попутно я старался проследить за маной вокруг, но получалось далеко не всегда. Однако я точно не видел ни намека на энергию стихии превращений. Судя по всему, женщина была не против собрать шерсть мишек. Даже описание навыков не требовалось, чтобы это понять. Поддельная аспирантка нашла и подняла несколько едва заметных шерстинок. Похоже, простая линька не вызывала экстренной телепортации, в отличие от эпиляции, которую проделал я с одной из этих хренотеней. В этих мишках было уж очень много полезного. Мысленно я уже подумывал, что неплохо бы ими еще полакомиться, далеко не только шерстью. Пока же именно одно из улучшений мне приглянулось. Увеличение запаса энергии могло пригодиться куда больше, чем спрятанные ядра монстров или пистолеты. Ведь этого можно было добиться пространственным артефактом. Избыток же энергии блокировал мой талант. Чтобы использовать изморозь охлаждения, требовалось держать энергию ниже 90%. Самая мощная атака – это трижды применить пробужденное волшебство. Следовательно, я произнес одними губами. 15. Обновление структуры. Черно-белый повелитель пространства 4 уровня. Выбор. Улучшение. Улучшение строения тела. Тайный белый волос. Вы способны запасти энергию в своих волосах до 10-кратного объема от нормы, при трате возможно выпадение. Предел зависит от текущего максимума. Что 15? Спросила поддельная Ростова. 15 минут прошло с оповещения, соврал я. Прошло всего 12,5, где-то так, да. Она не просила заткнуться, хотя в бою с монстрами тишина была одним из главных правил. Призыватели это знали лучше всех. Мы прошли помещения, которые находились уже под другим зданием и достаточно далеко. Старая имперская традиция строить подземные коммуникации для возможной эвакуации здесь была ни при чем. Мы прошли подобные туннели, свернув в неприметный люк. Женщина иногда останавливалась, словно вспоминая дальнейший маршрут. Однако дважды мы в итоге возвращались из ответвлений, где она брала случайные предметы, огнетушитель, который отдала мне, и ломик, который несла сама. Точно такие же имелись на каждом противопожарном щите или под витринами, так что отговорка свернуть была так себе, но я просто молчал. Спустя еще 10 минут мы достигли массивной двери почти во всю ширину коридора. «Странно, на нас так ни разу и не напали», – озвучил я мысль. «Ничего странного», – буркнула поддельная аспирантка, но не стала ничего больше говорить. Вместо этого она быстро начала нажимать клавиши 1 и 4, повторив очередность 11 раз. «ХМ, универсальный пароль клана Грачевых, не понимаю». «Нет, несколько поколений учились в ГИУ-2, но многое говорило о враждебности между кланом и ВУСом. ХМ, хотя секретность может быть даже от Грачьей. Все же разные ветви клана и все такое». Дверь между тем начала медленно двигаться вперед, после чего раздвинулась на 6 секторов и отворилась. Внутри было тихо, но я уже узнал очень многое оборудование. Вот огромные стеклянные камеры, в которых можно было принять ванну в растворе с или без кислородной подачей. Вот столы для вивисекции, то есть медосмотра. А вон там портрет императора Алексея V, как дань моде. ХМ, а почему не 6-го? Да и медведей здесь нет, это тоже странно. Я был уверен, что мы идем в сторону их убежища. Где мы? Спросил я вслух. Секретный уровень Ща-38-32. Заброшенный тайник прошлого императора и его свиты, особо не скрывая свою неприязнь, заявила женщина. «А вы вообще не таите, что вы не Ростова, госпожа Красова?» Догадался, не особо удивившись, произнесла женщина. «Леденцов для награды нет, можешь записать на мой счет. Крысиный яд, битое стекло или металлическая стружка, какую начинку предпочитаешь? Да вы и не скрывали, чего уж обещать столь экстравагантное блюдо?» Усмехнулся я. «Чего же вы взяли сюда человека с фамилией Грачев? На удачу, если появится охрана, все свалю на тебя. Ты куда подозрительнее меня», — пожала плечами женщина, выбрала направление и отправилась дальше. Однако, зная об устройстве в подобных лабораториях, лично мне уже было понятно, что здесь все зачистили. Грачевы создавали подобные места для одного пути. Побочные эксперименты были возможны, но секретность в рамках проектов была в местоположении. Внутри самой лаборатории были только системы уничтожения образцов и полученных данных. Ни подрыва такой лаборатории, ни тайных комнат не было. Мне приходилось как защищать, так и отбивать подобные объекты, поэтому я более-менее в курсе ситуации не только с точки зрения объекта исследований. Поэтому для меня не было ничего удивительного, что Красова все обошла и в итоге вздохнула. «Пусто. Зачистили. А что искали-то? Не твоего ума дело», — проворчала женщина и пошла на выход. Я собрался последовать за ней, но заметил торчащий краешек бумаги за одним из металлических шкафов. Подошел и поднял. К сожалению, это был всего лишь обрывок. Объект 38-32, Ща, мимик. Предположительный уровень 32, степень изученности не более 13%. Категория опасности. Степень приживаемости материалов к образцам объекта 11-1А, 0%. Не понял. «Эй, я что-то нашел», — произнес я вслух. Однако замешательство у меня вызвало иное. Ведь я был в курсе, под каким кодом проходил. Этого особо и не скрывали. Я и есть 11-1А, Денис Денисович Грачев. Здесь 11 — это поколение с начала подобного шифрования, а 1, как признание того, что я на самом деле старший сын. Брат же был 11-2А. Литера означала принадлежность к основной семье Грачевых. Вот только сколько бы я ни изучал свою память, живым и в сознании я здесь не был. Похоже, только в виде образцов. «Что там?» – спросила женщина, подошла и выхватила клочок. Она пристально посмотрела на слово «мимик», остальное ее не заинтересовало. «Мусор, я и так знала, что здесь такое было. Зачем вам мимик?» – уточнил я. «Не твоего ума дело», — произнесла Мария. «Вы мне уже проиграли, не бойтесь, что я заставлю сказать. Проиграла, но и все. Говорю же, не твое это дело. Ответьте, пошел я на тест способности глаз сильного, полученный от гиен». «Хорошо, есть две причины искать мимика, которого получили Грачевы полвека назад. Во-первых, его кровь нужна нам для помощи праматери, которая после сражения находится в вечном сне. Во-вторых, живой мимик может вместить разум дорогого мне человека. Если же монстр был бы мертв, я просто забрала бы его ядро себе, стало сильнее, а моя кровь могла пробудить праматерь. Почему я тебе это выложила?» «Очень удивленно», — пробормотала женщина, а в ее руках возник странный тусклый нож, судя по всему, из кости какого-то существа. Но руны напоминали меч-целитель. «Уберите оружие, забудьте этот диалог и сваливаем отсюда», — примирительно произнес я и поднял руки. Женщина моргнула, убрала нож и пошла наружу. Вот не думал, что от гиен получу настолько эффективный навык. Ближе к выходу мультяшка услышала голоса и превратилась в стрекозу, после чего просто улетела, не попрощавшись. Я стянул одежду и спрятал ее в закуток, после чего затаил дыхание. Фух, не знаю, кто здесь был, но я нашего хамелеона боялся больше всех. Он 3 раза пробовал съесть зазевавшихся студентов, проворчал мужской голос. Балтеев, не мели чушь, в живой уголок пробрался чудак, выпустил животных и активировал оповещение. А у нас с тобой доступа нет проверить большую часть помещения, проворчала Валерия Ростова. Придется ждать охранку, как назло сегодня праздник, половина из них на банкете, половина уже спит после банкета. Камеры вырубились, последний кадр, как мимо пролетает ворона. Может быть, позвать охрану из общежитий? Нет, если что-то потом случится с членами императорской семьи, нас отправят в логово, усмехнулась аспирантка, и это в лучшем случае. В худшем отдадут Грачевым на опыты. Между тем послышались шаги, и вышла еще одна особа. Это была женщина лет 50 в черной шелковой пижаме. Она быстро оценила ситуацию и произнесла: «Хамелеон обездвижен, следов того, что хренотени или пантера вырвались, нет. Махуде с остальной стаей считает это место своим домом, вряд ли бы сбежали. А вот с пантерой, сколько мышей я бы ей не приносила, она так и не пустила меня к пониманию своей сути. Если ее выпустили, и она начнет охоту, у нас проблемы. Она не менее опасна, чем хамелеон и далеко не травоядная». «Профессор, вы проверили птичник?» – спросила Ростова. «Птицы на месте, следов проникновения нет. Да и здесь, в живом уголке, как я вижу, ситуация не опасна для общежитий. Если бы хотя бы один монстр покинул контур, сработали бы магические засовы. А этого не произошло», – проворчала старшая женщина и поправила очки. «Тогда что нам делать?» – спросил русоволосый мужчина. «Как я понял, по фамилии Балтеев. Поодиночке лучше не ходить. Хренотени очень чувствительны к запаху, они должны нас не бояться, но в стрессовой ситуации могут и напасть. А про пантеру я и молчу, с ней и в обычное время надо было всегда быть начеку», произнесла профессор и посветила фонариком в сторону здания чуть мимо меня. «Хорошо, что государь-император вскоре после восшествия на престол запретил секретные уровни в ВУЗ-Е, иначе сейчас нам пришлось бы куда тяжелее». «Секретные уровни здесь, а давайте останемся снаружи до утра, подождем охранку», а, явно растерял свой пыл мужчина. «Балтеев, тебе же сказали, что они пустые, хватит быть трусливым зайчишкой, а то пантеру привлечешь», явно начала храбриться Ростова, попутно запугивая товарища. «Она же просто обожает мышек и кроликов». «Валерия, хватит поясничать», проворчала профессор. «Если выполним все по инструкции, никакой угрозы для нас нет. Так что входим, сохраняем тишину и используем по очереди магические манки, после чего ждем. Всем все ясно?» «Да», дуэтом кивнули аспирантка с мужчиной.